676. Гуру. Среди врагов не упустим переодетых друзей. И это нередко бывает, когда под личиной недруга скрывается друг. Всякое в жизни бывает. Тут уже приходится чутко прислушиваться к голосу сердца. Оно не обманет.